О, бедные турчанки, ваша вера столь мудрых не впускает к вам персон. Такой бы напугал вас, как холера, как с минарета колокольный звон. А не послать ли к вам миссионера, то шаг на пользу, если не в урон. Писателя, что вас научит с Богом вести беседу христианским слогом.